Небесные обители богов. В древнейшие времена наши мудрые первопредки не только ведали, какие существуют небесные обители и как они называются, нашим предкам также было известно, какие небесные чертоги Сварги Пречистой, под чьим покровительством и духовным управлением находятся, какие светлые боги в каком небесном чертоге обитают. Родство во всех великих и малых родах православных староверов-инглингов с древними светлыми богами никогда не отвергалось и не ставилось под сомнение. Более того, в честь своих светлых богов православные староверы-инглинги назвали многие земли, которые совершают свой путь вокруг Ярилы Солнца. Эта стройная астрономическая система у староверов-инглингов существует до сей поры. Кто-то знаком с ней через древние сказания, которые повествуют, что существует 3-9 земель, то есть 3 системы, объединившие по 9 земель. Многие земли и луны ныне известны современным астрономам, а многие им еще неведомы. Люди из родов великой расы и потомки рода небесного, которые в настоящее время живут на Мидгард-земле, должны знать, какие изначальные родные названия имели земли, а не только греческие или римские. Для тех земель, которые известны в современном мире, далее приводится их астрономическое соответствие, принятое в наши дни. Система Ярилы Солнца, Солнечная система. Ярила – Солнце. Земля – Хорса, Меркурий. Земля – Мерцаны, Венера. Мидгард – Земля. Земля. Леля. Нет соответствия. Месяц. Луна. Земля. Арея. Марс. Кий. Фобос. Хорив. Демос. Земля. Деи. Пояс астероидов. Фатта. Фаэтон. Летиция. Люцифер. Примечание. Фатта. В древних преданиях повествуется о том, что луна Фатта была перемещена от земли Деи к Мидгард-земле. Она была определена между путями лун Лели и Месяца. Период обращения вокруг Мидгард-земли составлял 13 дней. Луна Фатта была разрушена около 13 тысяч лет назад. Падение ее осколков на Мидгард привело к уничтожению Анплани, Атлантиды, и наступлению Великого Похолодания, последний ледниковый период. Фаэтон. Об этом небесном объекте, малой планете, Луне, повествуется в древнегреческих легендах, а о планете, Луне, Люцифер, утренняя звезда, рассказана в древнеримских мифах. Земля – Перуна, Юпитер, Мара – Европа, Дива – Ио, Лика – Ганимед, Джива – Калисто. Земля – Стрибога, Сатурн, Земля – Индры, Хирон, астероид номер 2060. Земля – Варуны, Уран. Земля – Ния, Нептун. Земля – Вия, Плутон. Земля – Велеса, нет соответствия. Земля – Семаргла, нет соответствия. Земля – Одина, нет соответствия. Земля – Лады, нет соответствия. Земля – Удрзеца, нет соответствия. Земля – Калиды, нет соответствия. Земля Радагоста, нет соответствия. Земля Тора, нет соответствия. Земля Прови, нет соответствия. Земля Крода, нет соответствия. Земля Полкана, нет соответствия. Земля Змия, нет соответствия. Земля Ругия, нет соответствия. Земля Чура, нет соответствия. Земля Дагоды, нет соответствия. Земля Дайма, нет соответствия. Все вышеперечисленные названия земель и лун многим знакомы по сказкам, мифам и преданиям, в которых сокрыта древняя мудрость и великая космогония. И это еще не все. Небесный круг созвездий, называемый ариями и славянами Сварожи круг, был поделен на 16 периодов, так называемых небесных чертогов, и каждому чертогу покровительствовал один из вышних богов. Сварожий круг. Чертог Девы. Джива – покровитель. Период – 18-й тайлет, 1-й Рамхат. Чертог – вепря, покровитель Рамхат. Период – 1-й Рамхат, 22-й Рамхат. Чертог – щуки, покровитель Ражана. Период – 22-й Рамхат, 4-й Айлет. Чертог – лебеди, покровитель Макаш. Период 4 лет, 25 лет. Чертог змея, покровитель Симаргл. Период 25 лет, 7 биелет. Чертог ворона, покровитель Варуна. Период 7 биелет, 29 биелет. Чертог медведя, покровитель Сварог. Период 29 биелет, 12 гиелет. Чертог бусла, покровитель Рот, 12-е Гиелет, 37-е Гиелет. Чертог Волка, покровитель Велес, 37-е Гиелет, 22-е Дайлет. Чертог Лисы, покровитель Марена, 22-е Дайлет, 4-е Элет. Чертог Тура, покровитель Крышень, период 4-е Элет, 26-е Элет. Чертог Лося, покровитель Лада, период 26-е Элет, 9-е Виелет. Чертог Финиста, покровитель Вышень, период 9-е Виелет, 31-е Виелет. Чертог Коня, покровитель Купала, период 31-е Виелет, 13-е Хиелет. Чертог Орла, покровитель Перун, период 13-е Хиелет, 35-е Хиелет. Чертог Расы, покровитель Тарх, период 35-е Хиелет, 18-е Тайлет.